Второе. В Москве Акимов провел всего лишь несколько часов. Будь времени побольше, он воспользовался бы адресами явок, но одна из них не подходила по условию, которое гласило «приходить не раньше 8 вечера». Вторая находилась слишком далеко в пригороде. Поездка туда была рискованной, он мог отстать от поезда. Акимов пожалел, что не удалось повидаться с товарищами, расспросить у них о жизни партии, узнать самые последние известия с фронта. Устроив тюк с бумагами Лихачева, туда же он засунул и несколько своих вещичек, в камеру хранения ручного багажа, Акимов отправился бродить по улицам Первопрестольной. И тут повсюду он встречал следы военной поры. Поблекла, пообносилась матушка Москва. Пригасло золото ее церквей и соборов, поутих вечерний звон их колоколов. Разительнее стал московский люд. Куда ни загляни, то инвалид, то военный. Полным-полно мешочников, нищих, каких-то полуободранных ребятишек. На площади у вокзалов, как на базаре, идет торг. Солдаты трясут полинявшими гимнастерками, заплатанными брюками, разбитыми ботинками, а бабы в теплых шалях, плисовых полупальто и широких юбках предлагают халву из подсолнечных семян, крендели из черной муки, лепешки из картофеля и отрубей. Толстый, огромного роста городовой, покрикивает на толпу, гонит то солдат, то баб, несмотря на его грозный вид, никто и ухом не ведет. В одном месте площади наблюдается особенно оживленное кипение толпы. Городовой устремляется туда торопливыми шагами, кричит на людей. Но солдаты, занятые торгом, дают городовому отпор. «Уйди, дядька! По-хорошему говорю, уйди! А не уйдешь, припечатаем навечно! Тыловая жирная крыса!» — внушительно говорит солдат, и щека его от контузии подергивается. Городовой пытается изобразить возмущение. «Прошу без оскорблениев, а то и к ответу потянуть можем!» Но слышится смех, и все видят. Тыловая крыса в сравнении с солдатами — мизерная козявка. Никто его всерьез не принимает. «Отходит ваша власть, ироды!» — кидает вдогонку городовому какой-то бойкий мужичок, и городовой удаляется от толпы, делая вид, что он не слышит этих вызывающих слов. «Меняются нравы», — отмечает Акимов. «Если солдат захочет повернуть оружие против царизма, капитала и полиции, ничто его не удержит, и время это близится». Близится, но пока еще не наступило. Приходится с этим обстоятельством считаться. Акимов ходил по Москве, а сам зорко посматривал, не прицепился ли к нему хвост, не попал ли он под наблюдение. Вчерашний случай на станции Буй заставил вновь думать об осторожности. Когда началась посадка на поезд, идущий в Петроград, Акимов постарался быть в самом густом потоке людей. При мелькании лиц, разнообразии одежды, суете не просто выделить его и запомнить. Устроился он в общем вагоне, в страшной толчее сумел поместиться со своим тюком на самой верхней полке. Ехал хорошо, хотя было душно и не очень удобно. Не доехав до Петрограда в верст 50, он вышел из поезда. Так ему было рекомендовано с самого начала побега — обойти Петроград, миновать главные вокзалы, на которых идет неусыпная слежка круглые сутки, не лезть в классные вагоны, затеряться среди людей. К середине дня Акимов с помощью местных поездов перебрался с Николаевской дороги на дорогу, которая вела в Финляндию. А вечером он вошел в поезд, который помчал его дальше, на Гельсингфоркс, поближе к Швеции. И все шло хорошо, и ничто не предвещало никаких осложнений.